Рики сделал неуловимое движение, воспринятое как сочувствие. «А как поживают твои дети? Они оба до сих пор на западном побережье?» «Да, Роберт преподает английский в средней школе. Муж Джейн стал вице-президентом». «По какой части?» «По безопасности». «Ну и хорошо». Оба отпили из своих бокалов, воздерживаясь от комментариев, поскольку вице-президентство по безопасности означало работу в страховой компании. «Собираются приехать на Рождество?» «Не думаю. Они оба ведут довольно активную жизнь». В действительности ни один из них не писал Рике и Стелле на протяжении вот уже 7 месяцев. Они росли счастливыми детьми, потом замкнутыми подростками, а теперь, когда обоим стукнуло под 40, стали неудовлетворенными жизнью взрослыми, однако во многом так и остались подростками. Несколько писем Роберта были плохо завуалированными просьбами о деньгах. Письма Джейн казались счастливыми, но Рики читал между строчек отчаяние. «Я начинаю нравиться самой себе», утверждение, которое, по мнению Рики, нужно понимать с точностью да наоборот. Его жизнерадостность заставила Рики поморщиться. Дети Рики, когда-то частички его души, казались теперь недосягаемыми планетами. Их письма вызывали боль, видеть же их было бы еще больнее. «Нет», — произнес он, — «я думаю, в этот раз они не смогут приехать. Джейн такая симпатичная девушка», — заметил Уолтер Барнс, — «вся в мать». Рики машинально начал оглядываться в поисках Стеллы и увидел Милли Шин, которая представляла Стеллу высокому сутулому и толстогубому мужчине, университетскому племяннику. Барнс спросил: «Вы видели актрису Эдварда? Она где-то здесь». «Я видел, как она спускалась. Джон Джеффри, похоже, необычайно взбудоражен. Она из тех красавиц, в присутствии которых не расслабишься». Рики рассмеялся. Эдвард тоже никак не успокоится. Пит читал в журнале, что ей всего лишь 17 лет. В таком случае она социально опасна. Когда Рики, оставив Барнса, подошел к жене и Милли Шин, он поймал взгляд маленькой актрисы. Она танцевала с Фредди Робинсоном под пластинку Каунтбасси и двигалась с грацией точного, нежного механизма, зеленые глаза искрились. Обнимавший ее Робинсон выглядел одурманенным от счастья. «Да», — отметил Рики, — «ее глаза искрились, вот только удовольствием или насмешкой». Девушка повернула голову, и через всю комнату к нему словно устремился поток ее чувств. Рики увидел в ней ту, кем мечтала стать его дочь Джейн, теперь располневшая и неудовлетворенная. Наблюдая, как актриса танцует с поглупевшим Фредди Робинсоном, он понял, что у нее никогда не возникнет причины произнести убийственную фразу «Я начинаю нравиться самой себе». Она была словно маленькое гордое знамя самообладания. «Здравствуйте, Милли», — сказал он, — «у вас сегодня полно работы». «Ох, когда я стану слишком стара, чтобы работать, я лягу и помру. Вы что-нибудь поели?» «Нет пока». «А это, наверное, ваш племянник?» «О, простите, вас еще не представили». Она коснулась руки высокого мужчины за ее спиной. «Это самый мозговитый из нашей семьи, Гарольд Симс. Он профессор в колледже и как раз только что очень мило побеседовал с вашей женой». «Гарольд, это Фредерик Гаторн, один из ближайших друзей доктора». Симс улыбнулся Рике с высоты своего роста. «Мистер Гаторн, полноправный член клуба фантазеров», завершила его представление Милли. «Я слыхал о вашем клубе». У Гарольда Симса оказался очень низкий голос. «Звучит интересно. Боюсь, все, кроме интересного. Я говорю с антропологической точки зрения. Я занимаюсь изучением темпорально обусловленного взаимодействия в группах мужчин. Ритуальная составляющая всегда очень сильна. А это правда, что все члены клуба фантазеров надевают смокинги на свои заседания? Боюсь, что так». Рики взглянул на Стеллу, ища поддержки, но она, занятая своими мыслями, лишь невозмутимо смотрела на них двоих. «А все же почему?» У Рики было такое чувство, что профессор уже готов достать блокнот из кармана. 100 лет назад это показалось нам неплохой идеей. «Милли, зачем Джон пригласил сюда полгорода, если он позволяет Фредди Робинсону монополизировать мисс Мор?» Прежде чем Милли успела ответить, Симс спросил: «А вы знакомы с работой Лайонела Тайгера?» «Боюсь, что я крайне невежествен», — ответил Рики. «Мне было бы очень интересно понаблюдать за ходом одного из ваших собраний. Полагаю, это будет нетрудно устроить». Стелла наконец рассмеялась и взглянула на мужа с выражением, означавшим «Боже упаси». «Я полагаю, не совсем», — сказал Рики. «Но мне, возможно, удастся провести вас на следующее заседание в Киванисе». Симс отступил, и Рики заметил, что профессор тоже усомнился в его умении тонко шутить. «Мы всего лишь 5 старых простаков, который любит собраться вместе, посудачить», — быстро проговорил он. «В антропологическом отношении мы — пустая порода, и никому не интересны». «Ты мне интересен», — сказала Стелла. «Почему бы тебе не пригласить мистера Симса и свою жену на следующее заседание?» «Да», — Симс начал проявлять опасный энтузиазм. «Я, для начала, хотел бы кое-что записать, а потом, используя видеоэлемент, видите того мужчину, вон там», — Рики кивнул в направлении Симса Джеймса, который сегодня как никогда напоминал грозовое облако в человеческом обличье. Было очень похоже на то, что Фредди Робинсон, которого наконец изолировали от мисс Мор, пытался продать ему страховку. «Крупный такой, так вот, он перережет мне глотку, если я сделаю что-нибудь подобное». Милли выглядела возмущенной. Стелла подняла подбородок и проговорила: «Было очень приятно познакомиться с вами, мистер Симс», и пошла прочь. Гарольд Симс сказал: «С антропологической точки зрения это очень любопытное заявление». Он теперь разглядывал Рики с еще большим профессиональным интересом. «Клуб фантазеров, очевидно, очень дорог вам». «Несомненно», — ответил Рики. «Допустимо ли предположить, что человек, на которого вы только что указали, является главной фигурой в группе, как это было у Ханча?» «Вы очень проницательны», — сказал Рики. «А теперь, если вы позволите, мне нужно кое с кем перекинуться парой слов». Повернувшись и отойдя на несколько шагов, он услышал, как Симс спросил Милли: «А эти двое правда муж и жена?» 5. Рики устроился в уголке и решил наблюдать за ходом событий. Отсюда он хорошо видел всю вечеринку. Он был бы счастлив стоять здесь и просто смотреть, до тех пор, пока не настанет время возвращаться домой. Пластинка кончилась, Джон Джеффри возник у переносного проигрывателя и поставил другую. Льюис Бенедикт, проследовавший мимо него, казался веселым, и, когда из динамиков поплыла музыка, Рики понял почему. Зазвучала песня Ареты Франклин, певицы, которую Рики слышал только по радио. Где же Джон Джеффри откопал эту запись и какими немыслимыми путями? Наверняка купил специально для сегодняшнего вечера. Эту мысль стоило как следует обдумать, однако размышления Рики прервало поочередное вторжение сразу нескольких человек в его уголок. Первым его нашел Кларк Маллиген, владелец Риальто, единственного в Мелбурне кинотеатра. Его туфли были непривычно чисты, брюки отпарены, живот удачно спрятан под застегнутым пиджаком. Кларк привел себя в порядок перед визитом. По-видимому, он знал, что приглашен сюда из-за своей причастности к шоу-бизнесу. Рики подумал, что Кларк впервые в гостях у Джона. Он рад был видеть его, впрочем, как всегда. Маллиген единственный в городе разделял его любовь к старым фильмам. Голливудские сплетни наскучили Рики, но фильмы «Золотых дней» Голливуда он любил. «Кого она тебе напоминает?» — спросил он Маллигана. Маллиген украдкой взглянул на девушку через комнату. Та скромно стояла у противоположной стены, слушая Винути. «Мэри Майлз Минтер, по-моему, она похожа на Луизу Брукс, хотя у той, кажется, глаза были не зеленые, кто ее знает. Тем не менее она, кажется, чертовски хорошая актриса, возникла буквально из ниоткуда. Никто о ней ничего не знает. Эдвард знает, а он готовит очередную книгу, не так ли? Этап интервью уже завершен. Эдварду всегда было трудно прощаться со своими респондентами, а нынче-то и подавно. Боюсь, что он влюбился в нее, и, конечно, Эдвард ревновал Эда Винути и попытался встрять в разговор банкира с маленькой актрисой. «Я бы тоже в такую влюбился», — сказал Маллиген. «Как только их мордашки появляются на экране, я тут же во всех них влюбляюсь. А вы видели Марту Келлер?» Его глаза округлились. «Нет еще, но, судя по тем фотографиям, что мне встречались, она очень похожа на Констанс Талмедж наших дней». «Шутите? А разве не на Палет Гаддар?» Потом их разговор мирно перешел на Чаплина, месье Верду, Норму Ширера и Джона Форда, Юджина Пылетта и Гарри Кори-младшего, дилижансы тонкого человека, Веронику Лейк и Алана Лыбда, Джона Гилберта и Рекса Белла, Джин Харлоу, Чарли Фаррелла, Джанет Гейнер, Носферату и Мэй Уэст, на актеров и фильмы, любимых Рики в молодости и по-прежнему любимых теперь, и живая память о них притупила неприятное воспоминание о тех словах, что сказал молодой человек о нем и его жене. Это был случайно не Кларк Маллиген? Второй его нашла Сонни Винути, жена Эдварда. Он ужасно выглядит. Сама Сонни за последние несколько лет из стройной, привлекательной женщины с милой улыбкой превратилась в костлявую даму с постоянно встревоженным и каким-то оцепенелым выражением глаз. Жертва супружеской жизни. 3 месяца назад она пришла к Рике в офис и заявила, что хочет получить развод. Я, правда, еще окончательно не решила, но подумываю об этом. Я должна наконец выяснить, кто я такая. Да, у нее был другой, но она не упомянула об этом. Вот что я вам скажу. Он хорош собой и интеллигентный, и он такой сложный, утонченный, как никто в этом городе. Речь, без сомнений, шла о Льюисе. Женщины подобного типа всегда напоминали Рики Гаторну его дочь, и он очень мягко рассказал Сонни, что ее ждет, подробно описал каждый этап процедуры развода и объяснил все вдумчиво и лаконично, несмотря на то, что знал, больше она к нему не обратится. Она красива, не правда ли? О, вполне. Мне удалось с ней чуток поговорить. Правда, ей со мной было неинтересно. Ее интересуют только мужчины. Ей бы понравились вы. В этот момент актриса разговаривала со Стеллой в 10 футах от них, что ставило под сомнение правоту утверждения Сонни Винути. Рики, не разбирая слов, наблюдал за диалогом. Сонни же объясняла ему, почему он должен понравиться актрисе. Та же стояла напротив Стеллы и слушала ее, затем отвечала, обе женщины были милы, сдержаны, увлечены. Затем мисс Мор сказала что-то такое, что привело Стеллу в полное замешательство. Она моргнула, раскрыла рот, захлопнула его и прикоснулась рукой к своей прическе. Будь она мужчиной, она наверняка бы поскребла голову. После чего Анн Вероника Мор удалилась в сопровождении Эдварда Вандерле. «Ты посмотри», — продолжала Сонни Винути. «Может, она и выглядит ангелочком, однако такие женщины любят превращать мужчин в ничто. Ящик Пандоры», — сказал Рики, вспомнив свое первое впечатление от актрисы. «Что? А, да, я знаю, это старый фильм. Когда я была у вас последний раз, вы дважды упомянули Кэтрин Хепберн и Спенсера Трейси. А как сейчас твои дела, Сонни?» «Пытаюсь начать сначала. Господь свидетель, я пытаюсь. Разве можно добиться развода в Мелбурне? Но я все еще надеюсь выяснить, кто я». Рики подумал о дочери, и его сердце дрогнуло. Следующим к нему в уголок пришел Сирс Джеймс. Долгожданное уединение. Он поставил фужер на столик и тяжело привалился к книжному стеллажу. «Не обольщайся. Отвратительный молодой человек только что пытался продать мне страховку. Он живет напротив. Я знаю его. Поскольку они пришли к полному согласию относительно Фредди Робинсона, им больше нечего было сказать друг другу». В конце концов Сирс прервал молчание. «Льюису, возможно, понадобится помощь, чтобы добраться до дома. Он малость перебрал. Ничего страшного, это ж не собрание нашего клуба. ХММ, надеюсь, он подцепит какую-нибудь девчонку, которая отвезет его домой». Рики взглянул на него. Может, он имеет в виду кого-то персонально, но Сирс просто любезно поглядывал на гостей и откровенно скучал. «Ты разговаривал с почетной гостьей, я даже не видел ее. Увидеть ее непросто. Кажется, она вон там», — он качнул рукой с бокалом в направлении места, где последний раз видел актрису. Эдвард разговаривал с Джоном, скорее всего, о ней, но Анн Вероники Мор в комнате уже не было. «Ты последи за Эдвардом, он отыщет ее. А там, у стойки бара, сын Уолтера Барнса». Хотя был уже 11-й час, Питер Барнс и его девушка надежно обосновались за стойкой, и официант, отпустивший Милли передохнуть, смешивал им напитки. У экономки доктора Джеффри не хватило духу разогнать подростков по домам, и самые смелые из них втянулись в ряды гостей наверху. Мелодия фортепиано, сменившая Арету Франклин, резко оборвалась, и Рики увидел, как Джим Харди манипулирует несколькими альбомами с пластинками, пытаясь выяснить, какой из них не самый древний. «Аво», — сказал он Сирсу, — «у нас новый диск жокей». «Вот-вот», — вздохнул Сирс, — «я устал и ухожу домой. Шумная музыка будет во мне желание огреть кого-нибудь». Он тяжело зашагал к выходу, но Милли Шин остановила его и что-то взволнованно начала рассказывать. Рики решил, что ее тревожит нашествие подростков. Сирс пожал плечами, это было не в его компетенции. Рики тоже захотелось домой, но Стелла начала танцевать с Нидом Роулзом, и вслед за ней несколько женщин заманили своих мужей поближе к проигрывателю. Подростки танцевали энергично, порой почти элегантно. Взрослые рядом с ними выглядели нелепыми имитаторами. Рики застонал. Похоже, вечер затянется далеко за полночь. Все заговорили громче, бармен смешивал по полдесятка коктейлей одновременно, пронося перевернутую вверх дном бутылку над выстроившимися в ряд бокалами со льдом. Сирс дошел до дверей и исчез за ними. Кристина Барнс, высокая блондинка с алчным лицом, возникла перед Рики. «Поскольку командование возглавил мой сын, не потанцуешь ли со мной, Рики?» Рики улыбнулся. «Боюсь, мне придется отказать тебе, Кристина, я не танцевал уже 40 лет. Видать, ты хорош в чем-то другом, если умудрился удерживать Стеллу все эти годы. Похоже, она переборщила с напитками. Верно, сказал он. А знаешь в чем? Я никогда не теряю чувство юмора. Рики, ты великолепен. Как бы я хотела как-нибудь на днях позвать тебя потереть мне спинку и заодно выяснить, из чего ты сделан. Из старых огрызков карандашей и сводов законов. Она неуклюже поцеловала его, ударив край челюсти. Сонни Винути заходила к тебе пару месяцев назад, я бы хотела переговорить с тобой об этом. Тогда приходи ко мне в офис, сказал Рики, зная, что она не придет. Прошу прощения, Кристина, прервал их Эдвард Вандерли, подойдя со стороны Рики. Я оставляю вас, секретничайте. Кристина удалилась в поисках партнера для танца. Ты не видел ее, не знаешь, где она. Широкое лицо Эдварда выглядело по-мальчишески расстроенным. Мисс Мур, понятия не имею. Ты ее потерял? Проклятие. Она просто испарилась. Может, она в туалете. Уже 25 минут, Эдвард потер лоб. Не переживай за нее так, Эдвард. Я не переживаю. Я просто хочу найти ее. Он приподнялся на цыпочках и, все еще потирая лоб кулаком, начал оглядывать комнату поверх голов танцующих. Как ты думаешь, может, она вышла с одним из этих жутких мальчишек? Не могу сказать. Эдвард хлопнул его по плечу и быстро пошел вглубь комнаты. Кристина Барнс и Нет Роулс возникли там, где только что стоял Эдвард, и Рики обошел их, решив отыскать Стеллу. Через мгновение он увидел ее с Питером Барнсом. Она явно отказывалась от предложения поучиться танцу живота. Увидев мужа, она облегченно вздохнула и оставила мальчишку. Музыка гремела с такой силой, что им пришлось говорить друг другу в уши. «Это самый продвинутый юноша из всех, кого я знаю. Что он тебе говорил?» «Он сказал, что я похожа на Энни Бенкрофт». Музыка резко прекратилась, и ответ Рики услышали все. «Надо запретить пускать в кино тех, кому не исполнилось 30». Все, за исключением Эдварда Вандерле, который насмешливо наблюдал за ощетинившимся Питером Барнсом, повернулись и посмотрели на Рики и Стеллу. Затем неунывающий Фредди Робинсон взял за руку подружку Джима Харди, следующая пластинка опустилась на проигрыватель, и все снова вернулись к вечеринке. Эдвард говорил мягко и настойчиво, но обиженный голос Питера Барнса все же успел долететь до Рики, на мгновение опередив новую песню. «Господи, да может она наверх ушла, может, поедем?» – спросил он Стеллу. «Сирс недавно ушел. О, давай еще немного побудем тут. Мы уже 1000 лет никуда не выбирались. Мне так весело, Рики». Но, взглянув на его расстроенное лицо, попросила: «Потанцуй со мной, разочек». «Я не танцую», — ответил он, не слыша своего голоса из-за грохота музыки. «Наслаждайся, но через полчаса мы уйдем, хорошо?» Она подмигнула ему, повернулась и тут же стала жертвой мафиози Лу Прайса. Эдвард, не видя ничего перед собой, пронесся мимо. Рики бродил вокруг танцующих, отказавшись от предложения бармена выпить. Он поговорил с Милли Шин, устало сидевшей на диване. «Думать не думала, во что это выльется», — сказала Милли. «Мне часами придется отмывать все. Заставь Джона помогать. Он всегда помогает». Ее простое круглое лицо просияло. «В этом он великолепен». Рики пошел бродить дальше и в конце концов очутился на верхнем этаже. Здесь царила тишина. «Может, актриса где-то тут, с одним из юношей?» Он улыбнулся и тихо спустился вниз. Смотровые доктора пустовали. Горел свет, пол усыпали растоптанные окурки сигарет, полупустые стаканы стояли на всех возможных поверхностях. Пахло потом пивом и табаком. Маленький портативный проигрыватель крутился в центре комнаты, игла щелкала по пустым желобкам. Рики поднял звукосниматель, опустил его на подставку и выключил проигрыватель. У Милли завтра будет много работы. Он взглянул на часы. 12:30. Сверху, сквозь потолок, слышались пульсации баса и отдаленная мелодия. Рики сел в одно из кресел приемной, прикурил сигарету, затянулся и расслабился. Несколько минут спустя он, слегка задремав, очнулся от звука шагов. Он выпрямился в кресле, услышав, как кто-то внизу открыл дверь. «Кто здесь?» — позвал он, не желая спугнуть уединившуюся парочку. «Кто это?» «Рики, ты?» Джон Джеффри подошел ко входу в приемную. «Что ты здесь делаешь? Ты не видел Эдварда?» «Я спустился сюда, здесь тихо». Эдвард носился повсюду и искал мисс Мор. «Может, он поднялся наверх?» «Я очень беспокоюсь за него», — сказал Джон. Он выглядел таким взвинченным. «Анн Вероника танцует с Нидом Роулзом. Неужели он не видел? Она недавно исчезла. Потому-то он и расстроился. Бедняга Эдвард, ему не стоит так волноваться за нее. Она, золото, ты бы видел ее, она необыкновенно мила, а сейчас она еще краше, чем в начале вечера. Ну что ж, Рики оттолкнулся руками от жесткого кресла и встал. Помочь тебе найти Эдварда? Нет, отдыхай, я сам его найду, поищу в спальнях. Хотя, что он может там делать? Искать ее, я полагаю. Джон развернулся, проворчав, что беспокойство не покидает его, и вышел. Рики неспешно последовал за ним. Гарольд Симс танцевал со Стеллой, крепко прижав ее к себе, и что-то безостановочно говорил ей в ухо. Музыка была такой оглушающей, что Рики хотелось кричать. Никто, кроме Сирса, не ушел, и подвыпившая молодежь отплясывала вовсю, волосы развивались, руки мелькали. Маленькая актриса скакала с издателем, Льюис беседовал с Кристиной Барнс. Их абсолютно не заботило присутствие Милли Шин, дремавшей тут же, на диване, в нескольких дюймах от них. Рики страстно мечтал очутиться сейчас в своей кровати. От шума разболелась голова. Его старые друзья, за исключением Сирса, совсем, казалось, потеряли рассудок. Льюис держал руку на колене Кристины, его глаза пьяно косили. Неужели он на самом деле пытался соблазнить жену своего банкира? На глазах у ее мужа и сына, наверху упало что-то тяжелое, но услышал это только Рики. Он вышел на площадку и увидел Джона Джеффри, стоящего наверху лестницы. «Рики, что случилось, Джон?» «Эдвард, это Эдвард, он что-то уронил, поднимись сюда». Рики пошел наверх, понемногу раздражаясь с каждой ступенькой. Джон Джеффри выглядел потрясенным. «Он что-нибудь опрокинул на себя?» «Поранился?» Джеффри стоял с раскрытым ртом. Наконец звуки снизу стали глуше. «Это я опрокинул кресло. Я не знаю, что делать». Рики дошел до площадки и взглянул на опустошенное лицо Джеффри. «Где он?» «Во второй спальне». Поскольку Джеффри не двигался, Рики один миновал холл и приблизился ко второй двери. Затем оглянулся. Джеффри кивнул, сглотнул и подошел к нему. «Здесь». У Рики пересохло во рту. Мечтая оказаться сейчас где-нибудь в другом месте и делать что-нибудь другое, он взялся за дверную ручку и повернул ее. Дверь отворилась. Спальня была холодная и почти пустая. Два пальто Эдварда и актрисы лежали поперек незастеленных матрасов. Но Рики видел только Эдварда Вандерле. Эдвард лежал на полу, обе руки прижаты к груди, ноги поджаты и согнуты в коленях. Лицо его было ужасно. Рики отступил на шаг и чуть не упал, наткнувшись на кресло, которое перевернул до него Джон Джеффри. Без сомнения, Эдвард был мертв. Рики не знал, как он понял, но это было так. Тем не менее он спросил: «Ты пощупал пульс?» «У него нет пульса. Он скончался». Джон дрожал на пороге комнаты. Музыка и голоса доносились с лестницы. Рики заставил себя опуститься на колени возле Эдварда. Он дотронулся до одной его руки, вцепившейся в зеленую рубашку. Попытался нащупать пульс и ничего не почувствовал, но ведь он не был врачом. «Как ты думаешь, что с ним стряслось?» Он все еще был не в силах смотреть на перекошенное лицо Эдварда. Джон сделал шаг в комнату. «Сердечный приступ, как ты думаешь, что это было?» «Не знаю». «Да, вероятно, перевозбуждение». «Но...» Рики поднял глаза на Джеффри и снял свою руку с еще теплого запястья Эдварда. «Что, но...» «Не знаю, не могу сказать». «Но, Рики, посмотри на его лицо». Рики посмотрел. Сведенные судорогой мышцы, рот распахнут, словно в крике, пустые глаза, лицо человека, которого жестоко пытали, заживо сдирая кожу. «Рики», — промолвил Джон, — «это прозвучит как не вполне медицинская формулировка, но впечатление такое, что его до смерти напугали». Рики кивнул и поднялся. «Именно так Эдвард и выглядел. Мы не должны никого сюда пускать. Я спущусь и вызову скорую». 6. На этом и закончилась вечеринка у Джеффри. Рики Гаторн вызвал по телефону скорую, выключил проигрыватель и, сообщив, что с Эдвардом Вандерлием случилось несчастье и помочь ему никто не в силах, отправил 30 человек гостей по домам. Он никому не разрешил подниматься наверх. Он искал Анн Веронику Мор, но та уже ушла. Полчаса спустя, когда тело Эдварда было на пути в больницу или морг, Рики вез Стеллу домой. «Ты не обратила внимания, когда ушла актриса?» — спросил он. Она немного потанцевала с Нидом Роулзом, а в следующую минуту была уже на пороге. «Я подумала, что она собралась в уборную». «Рики, это ужасно». «Да, ужасно. Бедный Эдвард, я все еще не могу поверить. И я». Глаза Рики наполнились слезами, и несколько секунд он вел машину вслепую. Чтобы только не молчать, чтобы только не вспоминать лицо Эдварда, он спросил: Что она такого сказала тебе, что так тебя изумило? Что, когда, я едва обмолвилась с ней парой слов, в разгар вечеринки, я видел, как вы беседовали, и мне показалось, что она тебя чем-то сильно удивила. О, Стелла повысила голос, она спросила, замужем ли я? Я ответила, да, я миссис Гаторн, и тогда она сказала, о, я видела вашего мужа, похоже, он будет достойным противником, тебе, наверное, послышалось, нет, но это бессмыслица, она так сказала, а через неделю, когда Рики позвонил в театр, в котором работала девушка, чтобы попытаться вернуть ей пальто, ему сообщили, что она вернулась в Нью-Йорк, на следующий день после вечеринки неожиданно бросила пьесу и уехала из города. Никто не знал, где ее искать. Она просто исчезла, и слава богу, она была слишком молода, слишком нова здесь и оставила слишком мало воспоминаний о себе, чтобы стать легендой. В тот вечер, который тогда казался последним заседанием клуба фантазеров, Рики, в порыве вдохновения, повернулся к печальному Джону Джеффри и спросил, каким был твой самый дурной поступок, и Джон спас их, откликнувшись. Этого я вам не скажу, но поведаю о худшем в моей жизни происшествии, и рассказал историю о призраках. Часть вторая. Месть доктора Рэббитфута. Идешь за тенью, она ведет тебя. Попробуешь убежать, она последует за тобой. Бен Джонсон. И, другая Нива, но что там посеяно? Из дневника Дона Вандерле. 1. Давнишняя идея о докторе Рэббитфуте, идея новой книги, повесть о том, как доктор Рэббитфут разрушил маленький город, как странствующий балаганщик раскидывает свой шатер на его окраине, торгует эликсирами и снадобьями и панацеями, чернокожий, и даже показывает небольшую интермедию, джаз, танцовщицы, тромбоны и т.п., зрители и воздушные шарики, и Милбурн, самое подходящее место, прежде всего о самом городке, потом о докторе, городишко моего дяди, Милбурн, из тех населенных пунктов, что сами себе создают место заточения, а потом вьют там гнездо. Ни город и ни село, что-то среднее, слишком маленькое для первого и слишком скученное для второго, и чересчур исполненное самосознанием о своем статусе. Местная газета называется «Горожанин». Милбурн, похоже, гордится даже своими малюсенькими трущобами, районом в несколько улиц, называющимся Холлоу. Он словно выпячивает их на показ со словами «Смотрите, у нас есть такие места», где надо соблюдать осторожность после захода солнца, годы не сделали нас отсталыми, старомодными и непорочными. Смех, да и только. Если беда когда-нибудь и придет в Милбурн, она появится не из Холлоу. 3/4 мужского населения работает где-то в других местах, в основном в Бингемптоне, дорога жизни питает город. Милбурн странно спроектирован и заселен, он неподвижный, тяжелый и в то же время суетливый. Они наверняка там без конца сплетничают друг о друге. Суетливый от того, что жителей, должно быть, не оставляет ощущение, что они навсегда что-то упустили, что годы все-таки сделали их отсталыми и непорочными. Вероятно, я все это почувствовал, поскольку очень силен контраст этих мест с Калифорнией, там такие волнения незнакомы. Это очень похоже на северо-восточный тип тревожной озабоченности, свойственный подобным городкам. Самое место для доктора Рэббитфута. К слову о тревогах. Эти трое пожилых мужчин, с которыми я познакомился сегодня, друзья моего дяди, просто всецело охвачены ими. Несомненно, надо как-то разобраться с причиной, заставившей их пригласить меня, не выдавая, насколько тяжело мне было оставаться в Калифорнии и что я готов был уехать куда угодно, где бы смог продолжать работать. Чисто внешне, несомненно, эти места очень милы. Даже в коричневых тонах Холлоу есть какая-то неуловимая прелесть 30-х годов. Здесь есть дежурная городская площадь, дежурные аллеи с деревьями, кленами, лиственницами, дубами, леса полны замшелого бурелома. Такое впечатление, что леса, окружающие город, сильнее, гуще, чем редкая сетка улиц, составляющих его центр. И когда я приехал сюда, я увидел большие дома, которые заслуживают называться особняками. И все же это великолепное, благословенное местечко для начала романа о докторе Рэббитфуте. Нет, определенно он чернокожий. Он одет ярко, празднично и старомодно. Короткие гетры, большое жабо, крикливый жилет. Он весел, сыплет словами, немного зловещий, бугимен. Чуть зазеваетесь, и вы в его власти. Он обведет вас вокруг пальца. У него улыбка убийцы. Увидеть его можно только ночью, в пустынном месте. Вот он, тут как тут, стоит на помосте перед своей палаткой, вертит тростью под музыку своей джаз-банды. Его повсюду сопровождает приятная музыка, она струится сквозь его плотные темные волосы, саксофон кривит его губы. Он смотрит вам в глаза, он приглашает вас полюбоваться его шоу, купить бутылочку его эликсира за доллар. Он говорит, что он славный доктор Рэббитфут и что у него есть все, что вашей душе угодно. А что, если вашей душе угодно бомбу, нож, медленную смерть? Доктор Рэббитфут многозначительно подмигивает тебе. Ты готов? Просто достань доллар из кармана джинсов. Теперь не забыть упомянуть то, что кажется очевидным. За персонажем, что я годами вынашиваю в себе, стоит Альма Мобли. Для нее тоже очень характерно давать то, чего пожелаешь. И за воровской улыбкой доктора, беспокойными руками, бесцветными и сверкающими глазами зловещее веселье. А как насчет маленькой Альмы Мобли, юноша? Вообрази, ты закрываешь глаза и видишь ее. Что тогда? Ну, видишь ее, хи-хи. Ты касался когда-нибудь призрака? Ты притрагивался когда-нибудь к его белой коже? А тебя не преследует кроткий взгляд твоего братца? 2. Я отправился в офис написавшего мне адвоката, Серса Джеймса, сразу, как приехал в город. Сурового вида белое здание на Уитроу, на городской площади. День, серый с утра, стоял солнечный и холодный, и, прежде чем я увидел в приемной консьержку, я подумал, может, это начало нового этапа моей жизни. Но консьержка сказала мне, что оба, мистер Джеймс и мистер Гаторн, на похоронах. Новая секретарша тоже поехала, но это довольно бесцеремонно с ее стороны, ведь она не знала доктора Джеффри. Они сейчас, наверное, на кладбище. А вы, мистер Вандерли, которого они ждут, вы, наверное, тоже не знали доктора Джеффри? О, он был такой славный, он работал врачом в Мелбурне лет 40, он был добрейший в мире человек, недобренький, понимаете, но вот он прикасался к вам руками, и вы чувствовали, как добро льется из них. Пожилая женщина трещала, и разглядывала, изучала меня, пытаясь понять, за каким дьяволом вызвал меня ее босс, а затем сковала меня суровой улыбкой и выбросила свою козырную карту на стол, выпалив. Разумеется, вы не в курсе, но он покончил с собой 5 дней назад. Он прыгнул с моста, представляете, такая трагедия. Мистер Джеймс и Рики Гаторн были потрясены, они до сих пор так переживают. Теперь по милости этой девицы Анны им приходится выполнять двойную работу, а еще этот ненормальный Эльмер Скейлс названивает каждый день, кричит на них из-за этих своих 4 овец. Что же заставило такого человека, как доктор Джеффри, сотворить с собой такое? А, он послушался доктора Рэббитфута, леди. О, вы все же хотите поехать на кладбище? 3. Он хотел, ехать было недалеко. Консьержка подробно объяснила ему путь. Вдоль дороги под названием Плезант Хилл умирали под снегом, налетевшим слишком рано, бесконечные поля. То здесь, то там ветер срывал с верхушек сугробов снежные нити, и они взмывали на мгновение вверх и опадали, словно руки в мольбе. Какой удивительно заброшенной кажется эта местность, несмотря на то, что за сотни лет люди исходили ее вдоль и поперек. Она словно раздавлена и печальна, ее душа или умерла, или ушла в себя в ожидании чуда, способного пробудить ее. Надпись «Кладбище Плезант Хилл» тянулась вдоль одной из стоек железных ворот. Если бы не эти большие ворота, можно было подумать, что эта дорога на еще одно холмистое поле, и Дон проехал бы мимо. Подкатив поближе, он взглянул на них и подумал, какому же крестьянину пришла в голову грандиозная идея поставить баронские ворота над тракторным проездом. Затем притормозил, посмотрел на идущую вверх узкую дорогу, немногим шире тракторной колеи, и увидел на вершине холма с полдесятка машин. Следом он заметил маленькую табличку. Такая же Нива, как и все, но, боже, что здесь посеяно. Он проехал через ворота. Дон оставил свою машину в стороне от других, на полпути до вершины, и оставшееся расстояние преодолел пешком. Ближе к нему оказалась старая часть кладбища, покосившиеся надгробные плиты со следами надписей. Каменные ангелы вздымали руки, облепленные снегом. Гранитная девушка прикрыла глаза гранитной драпировкой, не спадающей с предплечий. Скелеты растений венчали наклонившиеся надгробия. Узкая дорога раздваивалась и вела к обширному участку аккуратных маленьких надгробий. Пурпурные, серые и белые, они уменьшались по мере того, как земля все дальше откатывалась от них по склону. Через мгновение Дон разглядел вдали изгородь, окаймляющую кладбище. В конце спуска виднелся катафалк. Водитель в черной шляпе курил, пряча сигарету в кулак, чтобы этого не видели люди, кучкой сгрудившиеся у свежей могилы. Женщина в бесформенном голубом пальто держалась за другую, ростом повыше. Остальные присутствующие застыли, прямые и недвижимые, как столбы кладбищенского забора. Когда я увидел двух пожилых мужчин, стоявших рядом у края могилы, я сразу понял, что это два адвоката. Я пошел по узкой дороге вниз по склону, к ним. Затем я подумал, если покойный был врачом, то почему же так мало людей пришло проститься? Где все его пациенты? Мужчина с серебристо-седыми волосами, стоявший рядом с двумя адвокатами, заметил его первым и тихонько подтолкнул локтем одного из них, массивного, в черном пальто с меховым воротником. Крупный мужчина взглянул на него, затем, на маленького, стоявшего рядом и выглядевшего сильно простуженным, и тот, оторвав взгляд от священника, тоже вопросительно посмотрел на Дона. Даже священник умолк на мгновение, опустил замерзшую руку в карман пальто и взглянул на молодого человека с удивленным смущением. И, наконец, словно контраст к их настороженному вниманию, одна из красавиц, дочери, послала ему едва заметную, но искреннюю улыбку. Мужчина с серебристо-седой головой, выглядевший так, будто он только что сошел с киноэкрана, медленно приблизился к Дону. «Вы друг Джона?» – прошептал он. «Меня зовут Дон Вандерли», – прошептал он в ответ. «Я получил письмо от человека по имени Сирс Джеймс, и консьержка в его офисе сказала, что я могу найти его здесь. Черт, ты даже немного похож на Эдварда», – Льюис сжал его руку повыше локтя. «Слушай, парень, нам сейчас не до тебя, побудь тут поблизости и ничего не говори, пока все не закончится. У тебя есть где остановиться на ночь?» Итак, я присоединился к ним, наполовину ловя, наполовину избегая их взглядов. Женщина в бледно-голубом пальто согнулась под литой, вызывающе красивой, что ее поддерживало. Лицо ее исказилось, и она заголосила. «А нет, а нет, а нет!» Скомканные цветные салфеточки у ее ног подлетали и кружились на ветру, хозяйничающем в низине. Время от времени одна из них улетала, словно постельный фазан, и попадала в сеть изгороди. Ко времени нашего ухода десятки их прилипли к проволоке. 4. Фредерик Гаторн. «Какая же Стелла молодец», — отметил Рики. В то время как трое оставшихся членов клуба боролись со своим горем, одна она подумала о Милли Шин. Сирс и Льюис, как и он сам, вероятно, решили, что она просто останется жить в доме Джона. Или же, если ей станет одиноко, переселится в отель Арчер и поживет там, пока не решит, как быть дальше. Он и Сирс знали, что финансовые затруднения Милли не грозят. В своем завещании Джон Джеффри оставил ей дом и все, что имелось на его банковских счетах. Если сложить все вместе, она унаследовала что-то около 100 тысяч долларов. Если Милли решит остаться в Мелбурне, то после уплаты налогов сможет обеспечить себе довольно комфортабельную жизнь. «Мы адвокаты», — признался он самому себе, — «и таков наш образ мыслей, и ничего с собой поделать не можем. Во главу угла мы ставим крючкотворство, а люди отходят на второй план». Конечно же, они думали о Джоне Джеффри. Новости обрушились около полудня того дня, когда сила воспоминаний Рики достигла своего апогея. Он понял, что стряслось нечто ужасное, как только услышал на другом конце телефонной линии дрожащий голос Милли Шин. «Это», — невнятно пролепетала она прерывающимся голосом. «Мистер Гаторн?» «Да, это я, Милли», — ответил он. «Что случилось?» Он нажал кнопку селектора, соединяющего его с кабинетом Сирса, и попросил его тоже включить динамик. «Что стряслось, Милли?» — спросил он, думая о том, что его голос для Сирса, должно быть, звучит оглушительно. Однако тише говорить он не мог. Динамики воспроизводили голос клиента с нормальной громкостью, в то же время утраивали громкость голоса любого, находящегося на линии в офисе. «Ты порвешь мои барабанные перепонки», — пожаловался Сирс. «Извини», — сказал Рики. «Милли, вы здесь?» «Сирс, Милли звонит». «Я понял. Милли, чем могу помочь?» «Ао», — взвыла она, и шею Рики словно обдала холодом. В трубке стихло. «Позови ее», — скомандовал Сирс. «Милли, вы тут?» Рики услышал, как телефон ударился обо что-то твердое. Затем раздался голос Уолта Хардести. «Эй, это шериф. Мистер Гаторн?» «Да, мистер Джеймс тоже на линии». «Что происходит, Уолт? С Милли все в порядке?» «Она стоит, смотрит в окно. А кто она ему?» «Жена». «Я думал, жена». Сирс не вытерпел и ворвался в их разговор. Его голос прогрохотал в кабинете Рики, как залп орудия. «Она его экономка. Теперь скажите нам, что у вас происходит? А убивается прямо как жена. «Вы адвокаты доктора Джеффри?» «Да», — сказал Рики. «Вы еще не слышали про него?» Оба партнера молчали. Если Сирс чувствовал то же, что и Рики, его горло сдавило слишком сильно, чтобы говорить. «Ну он тут решил попрыгать», — сказал Хардести. «Эй, леди, успокойтесь, присядьте, что ли?» «Он, что?» — взревел Сирс. «Ну, он сиганул с моста с утра пораньше. Я и говорю, прыгун, леди, успокойтесь, дайте поговорить. Леди зовут миссис Шин», — сказал Сирс, овладев собой. «Она станет более управляемой, если вы удосужитесь называть ее так. А теперь, поскольку миссис Шин, очевидно, хотела поговорить с нами и не смогла, будьте добры, потрудитесь объяснить, что случилось с Джоном Джеффри». Он нырнул с. «Следите за своей речью. Он упал с моста». «С какого моста?» «Черт, да с моста через реку. С какого еще?» «В каком он состоянии?» «Мертв, как гвоздь. В каком еще?» «Скажите, кто позаботится об опознании, оформлении и обо всем остальном?» «Это леди не в себе». «Мы», — сказал Рики. «И мы позаботимся кое о чем другом», — прорычал Сирс. «Ваше поведение позорно. Ваша манера выражаться постыдно. Вы болван, Хардести». «Да погодите, черт вас. И еще, если вы берете на себя ответственность заявлять, что доктор Джеффри совершил самоубийство, вы, несомненно, на ложном пути, мой друг, и я советовал бы вам держать подобные домыслы при себе». «Да Марнер Рис видел, как все было», — сказал Хардести. «Нам сейчас необходимо провести опознание перед вскрытием, так может, закончим разговор, и вы подъедете сюда». Через 5 минут после того, как Рики повесил трубку, на пороге появился Сирс. Он уже надевал пальто. «Это какая-то ошибка, но все равно поехали туда». Телефон зазвонил снова. «Не отвечай», — сказал Сирс, но Рики снял трубку. «Да, в приемной молодая женщина, она хочет вас видеть, мистер Джеймс», — доложила консьержка. «Попросите ее прийти завтра, миссис Куэст. Сегодня утром скончался доктор Джеффри, и сейчас мы с мистером Джеймсом едем к мистеру Хардести». «А что, миссис Куэст?» Едва не шагнув за грань осторожности, сменила тему. «Я вам очень сочувствую, мистер Гаторн. Вы хотите, чтоб я сообщила миссис Гаторн?» «Да, и передайте, пожалуйста, что я позвоню ей, как только смогу». Сирс весь извелся от нетерпения и, когда Рики выходил из-за стола, стоял уже в коридоре, крутя в руках шляпу. Рики схватил пальто и бросился догонять его. Вдвоем они спустились в отделанный панелями холл. «Этот мерзкий безмозглый урод», — грохотал Сирс. «Как будто можно верить байкам о Марана Риса о чем-то ином, кроме виски и снегоочистителя». Рики остановился и притронулся к руке Сирса. «Нам надо хорошенько все обдумать, Сирс. Джон ведь и в самом деле мог покончить с собой». Эта мысль еще не глубоко проникла в него, и он заметил, что Сирс полон решимости не давать ей проникнуть в себя. У него никогда не возникло бы желания или причины гулять по мосту, особенно в такую погоду. Лицо Сирса налилось кровью. «Если ты так думаешь, значит, ты такой же болван. Мне плевать, может он ворон считал, но пошел он туда неспроста. Он избегал смотреть Рики в глаза. Не знаю и не представляю, но что-то было. Разве вчера вечером Джон был похож на самоубийцу? Нет, но, значит, оставим спор. Едем к нему домой». Он обогнал Рики и влетел в приемную, распахнув дверь ударом плеча. Рики поспешил за ним следом и был слегка удивлен, когда Сирс остановился напротив высокой темноволосой девушки с точенными чертами овального лица. «Сирс, некогда ведь, скажи девушке, пусть зайдет завтра». «Она говорит». Сирс снял шляпу. Он выглядел так, словно его только что огрели доской по голове. «Повторите ему, что вы мне сказали», — обратился он к девушке. И она сказала: «Я племянница Евы Голли, и я ищу работу». Миссис Куэст отвернулась от девушки, которая скромно улыбалась ей, и покраснела, набрав номер Гаторнов. Девушка отошла и разглядывала китайскую графику, которой Стелла 2-3 года назад заменила висевшие там гравюры Адюбона 9. Новое и малопонятное, таково было суждение миссис Куэст о графике и девушке. «Нет», — выдохнула Стелла Гаторн, услышав о докторе Джеффри. «О, бедная Милли». «Бедные все, конечно, но я должна как-то помочь Милли». Вытаскивая штекер из гнезда, миссис Куэст думает: «Боже, какой здесь яркий свет», а потом: «Ну и ну, как же здесь темно, темно как в аду, видать, свет отключился и потом сразу включился». Лампа на ее столе как будто и не гасла, и она трет глаза и трясет седой головой. «Да, Милли Шин жилось неплохо, но теперь самое время ей заняться настоящей работой, и с удивлением слышит, как мистер Джеймс говорит этой дерзкой девчонке, мол, если она придет завтра, они поговорят о том, чтобы дать ей кое-какую секретарскую работу. С ней поговорят о какой-нибудь секретарской работе для нее. И вообще, что за чертовщина здесь творится? А Рики, глядя на Серса, тоже недоумевал. Секретарь, ведь у них уже работает секретарша на полставки, Мэвис Ходж, и выполняет почти всю печатную работу. Чтобы достаточно нагрузить новую девушку, ей придется поручить разбор ненужной, лишней почты. Но без сомнения, отнюдь не нехватка еще одной пары рук побудила Серса так расспрашивать девушку, а имя, Ева Галли, которая подействовала примерно так, как если выпить стакан портвейна, никогда прежде не пробовав его. Серс вдруг показался ему бесконечно уставшим. Бессонница, ночные кошмары, видение Фенни Бэта, Эльмер Скейлс и его чертовы овцы, а теперь еще смерть Джона, прыгун, все это, обрушившись разом, подкосило его. Рики видел страх и усталость партнера и видел теперь, что даже Серс может расклеиться. «Да, приходите завтра», — сказал девушке Рики, отметив привлекательные, правильные черты овального лица, и понял, если что в этот момент не следовало напоминать Серсу, то это имя Ева Галли. Миссис Куаст не сводила с них глаз, и он попросил ее придумать, что отвечать на все звонки. «Вероятно, умерший был вашим другом», — сказала Рики девушка. «Мне так неловко, что я пришла в такой час», и печально улыбнулась, что было похоже на искреннее сочувствие. «Пожалуйста, не задерживайтесь из-за меня». Он взглянул еще раз на ее лисье лицо и повернулся к побледневшему Серсу, который стоял в дверях и механически застегивал пуговицы пальто. Возможно, интуиция того не подводила, и появление этой девушки – часть головоломки, и ничто не случайно. Словно существует какой-то план, и, собрав воедино все кусочки, они сумеют увидеть картину целиком. «Может, это и не Джон вовсе», — сказал Серс в машине. «Хардести некомпетентен, я не удивлюсь, если он просто поверил Амару Норрису на слово». Его голос угас. Оба понимали, что это иллюзия. «Как же холодно», — пожаловался Серс, по-детски надув губы. «Чертовски холодно», — согласился Рики, наконец подумал о другом и произнес. «По крайней мере, Милли не умрет с голоду». Серс вздохнул и словно оживился. И, что тоже неплохо, она лишилась работы, дающей ей право подслушивать. И опять воцарилось молчание, словно они осознали, что уже примирились с тем фактом, что Джон Джеффри упал с моста и утонул в замерзающей реке. Когда они, подобрав Хардести, приехали в крохотную тюрьму, где тело дожидалось машину из морга, стало ясно, что Амар Норрис не ошибся. Покойный был Джоном. Он казался более изможденным, чем при жизни. Редкие волосы прилипли к черепу, губы ввалились. Он выглядел в точности как в том кошмаре Рики Гаторна. «Господи Иисусе!» – прошептал Рики. Уолт Хардести ухмыльнулся и заметил. «У него другое имя, господин адвокат. Выдайте нам бланки, Хардести!» – тихо произнес Серс и, будучи Серсом, добавил. «Его вещи мы тоже заберем с собой, если вы не умудрились их потерять, как его зубные протезы». Они надеялись найти хоть какую зацепку, осмотрев кучку принадлежавших Джеффри мелочей в конверте, отданном Хардести. Однако в коллекции предметов, собранных из карманов Джона, ничего такого не оказалось. Расческа, 6 запонок, экземпляр «Как стать хирургом», шариковая ручка, связка ключей в потертом кожаном мешочке, 3 четвертака и 1 дайм 10. Серс разложил все это у себя на коленях, сидя на переднем сиденье старого Бьюика Рики. «Эх, если б была записка», — вздохнул Серс, тяжело откинулся на спинку сиденья и потер глаза. «Я начинаю ощущать себя представителем биологического вида, находящегося под угрозой исчезновения». Он снова выпрямился и взглянул на разложенные предметы. «Хочешь взять себе что-нибудь или мы просто отдадим все Милли? Может, Льюис захочет взять запонки? Давай отдадим их ему. Кстати, Льюис, надо сообщить ему. Будем возвращаться в офис». Потрясенные, они молча сидели на теплых сиденьях старой машины. Серс достал длинную сигару, отрезал кончик и, отбросив обычный ритуал разглядывания и обнюхивания, поднес к ней зажигалку. Рики, не жалуясь, опустил со своей стороны стекло. Он знал, что Серс курил машинально, даже не осознавая этого. «Странно, Рики», — сказал он. «Джона больше нет, а мы говорим о запонках». Рики запустил двигатель. «Поехали на Милроус-авеню, выпьем». Серс убрал печальную коллекцию обратно в конверт, сложил его пополам и опустил в карман пальто. Следи за дорогой. Опять снег пошел, ты не заметил? Нет, не заметил, ответил Рики. Если будет продолжаться в том же духе, то нас совсем завалит задолго до конца зимы. Может, пора запасаться консервами на всякий случай. Рики включил фары, зная заранее, что, если он этого не сделает, Сирс в скорости скомандует ему. По серому небу, нависшему над городом на несколько недель и сейчас потемневшему почти до черноты, волнами катились облака. «ПФФ», — недовольно фыркнул Сирс. «Последний раз такое было в... Я вернулся из Европы, в 47-м, жуткая зима, а еще до этого, в 20-е годы, 1926-й, снегу намело почти до крыш. Моя соседка тогда погибла. Кто это был?» — спросил Рики. «Ее звали Виола Фридриксон, застряла в автомобиле, замерзла насмерть. Фридриксоны, кстати, владели домом Джона». Сирс снова устало вздохнул, когда Рики, повернув на площадь, проезжал мимо отеля. Его темные окна перечеркивали летящие хлопья снега, крупные, как ватные шарики. «Господи, Рики, у тебя открыто окно. Ты что, хочешь нас заморозить?» Он поднял руки, чтобы прикрыть подбородок воротником пальто, и тут заметил сигару, зажатую между пальцами. «О, прости, привычка». Он чуть приоткрыл свое окно и выбросил в него окурок. «Какая гадость!» Рики вспомнилось тело Джона Джеффри, распростертое на столе в камере, голубоватая кожа черепа. Он подумал о том, что надо сообщить страшные новости Льюису. Сирс кашлянул. «Не пойму, почему до сих пор ничего не слышно от племянника Эдварда. Может, он появится неожиданно. Снегопад немного утих. Так-то лучше. А может и нет. Сгустились какие-то необычные полуденные сумерки, и свет фар не улучшал видимость, рассеиваясь перед капотом. Зато дома и другие разрозненные городские объекты, казалось, светились сами по себе, но не желтым светом автомобильных фар, а белым-белым светом, отраженным от облаков, что кипели и клубились над головой. Там сияла ограда полицейского участка. Здесь, двери и лепное украшение. Тут, отдельные камни в стене. Вон там, тополя на аллее. Их бескровная белизна напоминала реки зловещий оттенок лица Джона Джеффри. А небо над этими сияющими предметами и над клубящимися облаками стало еще темней. «Как ты считаешь, что произошло?» — спросил Сирс. Рики свернул на Милроус-авеню. «Не хочешь заскочить домой, взять что-нибудь?» «Нет. У тебя есть идея или нет?» «Я бы хотел знать, что случилось с овцами Эльмира Скейлса». Они подъезжали к дому Рики, и Сирс проявлял нетерпение. «Да черт с ними, с овцами нашего Вергилия!» Он хотел поскорее выйти из машины, хотел прекратить дискуссию и взревел бы медведем, если бы Рики напомнил ему о появлении босоногого Фенни Бейта на лестнице. Все это Рики понимал, но, когда они с Сирсом вышли из машины и стали подниматься к дверям, спросил: «Кстати, эта девушка, сегодня утром». «И что девушка?» Рики вставил ключ в дверь. «Если хочешь сделать вид, что нам нужен секретарь, отлично, но...» Стелла открыла дверь и сразу же заговорила. «Я так рада, что вы оба здесь. Я так боялась, что вы поедете к себе на дурацкую Уитроу и будете притворяться, что ничего не произошло, якобы работать и держать меня в неведении. Сирс, пожалуйста, входи, а то мы так дом выстудим. Входите же». Они прошаркали в прихожую, двигаясь, как две усталые клячи, и сняли пальто. «Вы оба ужасно выглядите. Ошибка исключена, это был Джон», — ответил Рики. «Больше нам ничего не известно, Стелла. Похоже, что он на самом деле прыгнул с моста». «О боже», — сказала Стелла, и вся ее напускная живость улетучилась. «Бедный клуб фантазеров». «Аминь», — сказал Сирс. После завершения позднего ленча Стелла сказала, что приготовит и отнесет поднос для Милли. «Может, поклюет хоть чуть-чуть, Милли?» — спросил Рики. «Милли Шин, разрешите вам напомнить, я не могла оставить ее метаться по огромному дому Джона. Сходила и привела ее сюда. Она совершенно разбита, бедняжка, и я уложила ее в постель. Сегодня утром она проснулась и все искала Джона по дому, пока не приехал этот жуткий Уолтер Хардести». «Хорошо», — сказал Рики. «Ничего хорошего. Если б ты и Сирс не были так заняты собой, то могли бы подумать о ней». Услышав свое имя, Сирс поднял голову и моргнул. «Милли ни о чем беспокоиться. Ей остается дом Джона и непропорционально крупная сумма денег». «Непропорционально, Сирс, почему бы тебе самому не отнести ей поднос наверх и не рассказать, как она должна быть благодарна? Ты думаешь, ей станет легче от этого, от того, что Джон Джеффри завещал ей несколько тысяч долларов?» «Едва ли несколько тысяч», — Стелла, — сказал Рики. Джон завещал Милли почти все свое имущество. Ну, значит, так и должно было быть, — заявила Стелла и, чеканя шаг, вышла из кухни, оставив их в недоумении. Сирс спросил, — ты никогда не испытывал трудностей с расшифровкой ее высказываний? — Периодически, — ответил Рики. Где-то была книга с шифрами, но, думаю, Стелла ее выкинула сразу после свадьбы. Будем звонить Льюису, мы и так уже слишком затянули. Дай мне телефон. 5. Льюис Бенедикт. Льюис не был голоден и готовил себе завтрак скорее по привычке. Творог, болонская копченая колбаса с хреном и толстый кусок сыра Отто Грубе, который Отто делал на своей маленькой сырной фабрике, что находилась в паре миль от Эфтона. Немного расстроенный утренними событиями, Льюис с удовольствием думал о сыроваре. Отто Грубе был легким в общении человеком, крупным, почти как Сирс, но с сутулой от многолетнего стояния над чаном спиной. У него было красное жизнерадостное лицо клоуна и огромные плечи и руки. Отто так отозвался о смерти его жены. «С тобой беда приключилась в Испании?» «Да, мне сказали в городе». «Это очень грустно, Льюис». После дежурных соболезнований знакомых его слова очень тронули Льюиса. Отто, с его молочно-белой от многочасовой работы на сыроварне кожей, Отто, с его собаками для охоты на енотов, ничто не могло согнуть его дух. Заканчивая завтрак, Льюис подумал, что надо бы на днях съездить к нему. Он возьмет ружье, и они с Отто и его собаками пойдут поохотиться, если снег прекратится. Немецкая прямота Отто, вот чего ему сейчас не хватает. Но снег опять повалил. Собаки, наверное, сейчас гавкают в вольерах, а Отто снимает сыворотку, кляня раннюю зиму. Очень грустно. Грустно то, что случилось, в особенности с Джоном. Загадка. Как, впрочем, и с Эдвардом. Льюис резко поднялся, собрал тарелки и сложил в мойку, затем взглянул на часы и застонал. 11:30, а ленч уже окончен. Оставшееся до конца дня время маячило вдали, словно альпийские вершины. Он даже не позаботился о том, чтоб пригласить какую-нибудь девушку поболтать и скоротать вечерок. Не предвиделось и более утонченное удовольствие, встреча с Кристиной Барнс. Льюису Бенедикту с успехом удавалось то, что в таком маленьком городишке, как Мелбурн, казалось невозможным. С первого месяца возвращения из Испании он организовал свою личную жизнь так, что она стала секретом для всех. Он соблазнял студенток колледжа, молодых учительниц, косметологов, хрупких девушек, торговавших косметикой в универсаме Young Brothers, любую, показавшуюся ему достаточно хорошенькой, пуская в ход свою приятную внешность, естественное обаяние, юмор и деньги, он способствовал тому, что в городской мифологии его стали считать довольно комичной фигурой. Этакий стареющий плейбой, старый учтивый петух, живой, веселый, удивительно беззаботный, Льюис возил своих подружек в лучшие рестораны в радиусе 40 миль, заказывал лучшие вина и блюда. Он приглашал в свою спальню или его приглашала в свою чуть ли не каждая пятая из всех этих девушек, тех, что своим смехом давали понять, что никогда не смогут воспринимать его всерьез. Когда какая-нибудь пара, скажем, Уолтер и Кристина Барнс, отправлялась в Олдмиллу Кирквуда или в Кристо между Билдином и Харпурсвиллем, они вполне могли увидеть там седую голову Льюиса, наклонившуюся к веселой мордашке хорошенькой девушки втрое моложе его. «Ты только взгляни на этого старого плута», — сказал бы тогда Уолтер Барнс, — «опять за свое». Его жена улыбнется в ответ, но трудно будет сказать, что означает ее улыбка. А Льюис под своей комичной репутацией маскировал серьезность привязанности и пользовался публичными романами, чтобы скрыть более глубокие, истинные взаимоотношения с женщинами. Он проводил вечера или ночи с девушками. С женщинами же, которых любил, он встречался раз-два в неделю и, как правило, в полдень, когда их мужья находились на работе. Первая из них была Стелла Гаторн, в некоторых отношениях наименее утоленная его любовь, однако как бы служившая образцом для остальных увлечений. Стелла была чересчур бесцеремонной и остроумной, она держалась с ним слишком легкомысленно. Она просто развлекалась, а простое развлечение могли дарить ему и молоденькие учительницы и косметологи. Он же хотел чувства, он хотел душевного волнения. Стелла была единственной женой в Мелбурне, которая, подарив ему себя, ускользнула от такого чувства. Она вернула ему его образ плейбоя, сознательно. Его любовь к ней была краткой и всеобъемлющей, но их потребности абсолютно не совпадали. Стелла совершенно не хотела Стурмунд Друнг 11. Льюис в глубине своего требующего сердца знал, что он ищет и желает вновь обрести те чувства, которые дарила ему Линда. Ветреный Льюис был ветреным только внешне. С глубокой печалью в душе он расстался со Стеллой. Она не поняла или не приняла ни одного из его намеков, предложенные ей чувства не тронули ее. Она решила, что он просто ударился в пустые интрижки с девчонками. Но 8 лет назад Льюис завязал отношения с Лиатой Маллиган, женой Кларка Маллигана. После Лиаты, с Сонни Винути, затем, с Лаурой Ботс, женой дантиста Харлана Ботса, и, наконец, год назад, с Кристиной Барнс. Он заботливо ухаживал за каждой из этих женщин. Он любил в них цельность, их привязанность к своим мужьям, их потребности, их юмор. Он любил в них недостаток ребячества, любил их дома и машины, любил просто поговорить с ними. Они поняли его, и каждая из них прекрасно сознавала, что он им мог дать. Скорее тайное замужество, чем интрижку. Когда чувство утрачивало новизну и начинались повторения, все заканчивалось. Льюис до сих пор любил каждую из них. Он все еще любил Кристину, но...